Как пишет южнокорейская интернет-газета «Сарамильбо», постоянный представитель Народной лиги 15 июня и 4 октября 25 августа распространил открытое письмо. Он потребовал от властей исполнить межкорейские декларации.